На детях и собаках заживает быстро. Олег очень на это надеялся. Коллективный разум. В квартире на Шаболовке раздавались немые звонки. Леша или Лика поднимали трубку. «Да, алло, слушаю. Говорите». Ответом было молчание. Но когда Илья вручил Леше ФСБшную распечатку всех звонков, то немые сразу объяснились. Они шли из города Алапаевска. Того самого, где жил плодовитый производитель любовных писем. Получалось, что мама уехала к директору школы, давно и безнадежно в нее влюбленному. Леша тут же засобирался в дорогу. Но Лика воспротивилась, предварительно позвонила маме. Они поссорились, потому что Лика призналась в обмане. Начала издалека. «Лешик, я ведь не дурочка, но вынуждена постоянно наступать на одни и те же грабли. Понимаешь?» «Абсолютно не понимаю». «Ну, в этом особенность, загадочность женского менталитета, если хочешь». «Хочу, чтобы ты выражалась по-человечески». «Деньги на компьютер дала не мама. Папа и мама сейчас приедут. Деньги дал Олег Петрович Волков, который отец нашего ребенка». «Что?» — взревел Леша. «Ой, не нашего лично, а Киры Анатольевны. Еще пара таких оговорок, и я за себя не отвечаю». «Буду следить за своей речью», — пообещала Лика. «Откуда ты знаешь Волкова и что он тот самый?» «Из телефона». «Лика, я правду говорю. Он звонил и звонил. Я прямо спросила, вы отец?» Он не отзывался, но и не отказывался. «Леша, он очень приличный и симпатичный мужчина». «Вы виделись?» «Один, то есть два раза. За моей спиной. Ты постоянно конспирируешь от меня. Жена называется». «Я ведь тебе про грабли говорила», — чуть не плакала Лика. «Да плевать мне на грабли, лопаты и вашу дачу в целом. Но только не говори такого при моих родителях. Они сейчас приедут. И еще. Тетя Люба с дядей Антоном. Ты же знаешь тетю Любу. Я их не звала». Тетя Люба побывала у них несколько дней назад. Пронеслась метеором, вывалив массу наполовину непонятной информации. «Хорошо выглядите, детки. Лика, сиди дома, чтобы не поскользнуться на улице. И побольше гуляй. Детского приданого не покупайте. Я два вагона привезла. Плохая примета заранее показывать. Кроваток еще нет, но я знаю, какие нужны. Сами не покупайте. У нас с дядей Антоном планы, но вы еще маленькие, чтобы их знать. А маме не беспокойтесь. Ее через банк и правительство найдут. Или дяде Антону не жить. Паршивая погода, зима толком не наступает, ходить не в чем. Я была в нескольких магазинах, ассортимент на уровне. Если деньги нужны, говорите прямо. Не берите пример со своей щепетильной мамочки, которая в липовые командировки ездит. А у наших деток в Англии все путем. Вчера с ними разговаривала, намекнула про нас с папой, у них волосы дыбом, то есть одобрили. Ой, смотрите, в телевизоре реклама. Я ее уже видела, про зубную щетку, которая проникает в труднодоступные места. Скажите, у каких людей зубы в труднодоступных местах?» Леше и Лике практически не удалось вставить ни слова. Они были страстно обцелованы, обглажены, одарены двумя корзинами с рыночными продуктами, и тетя Люба умчалась, как она сказала, за трусами для мужа. А то этот олигарх в драных портках шастает, что характеризует его как верного мужа. Перед приходом Леши, который встречался с ФСБшным Ильей, тетя Люба позвонила. «Не бойтесь, мы с дядей Антоном к вам вечером приедем». Лика не поняла, чего бояться, и не успела сказать о звонке мужу, потому что они начали ссориться. И до прихода гостей Лешка дулся, хотя времени было в обрез. Надо чем-то людей угостить. Лика решила делать пиццу, которая у них называлась «Наше все». Рецепт элементарен. Шинкуется все, что способно шинковаться, и вываливается из всех консервных банок содержимое на сочень теста размером с самый большой противень. На такие детали, как сочетание шпрот с солеными огурцами или вареной колбасы с яблоками, обращать внимания не следует. Главное, чтобы было чем все сверху прикрыть, залить майонезом или засыпать сыром. Леша шинковал продукты, Лика раскатывала тесто. Леша сотрясал в воздухе ножом и обещал, если Лика не прекратит секретничать, завести личные тайны. Лика размахивала руками в муке и оправдывалась, что личных секретов не имела и не имеет. Все только чужие. А если Леша будет что-то скрывать от нее, то она подумает, будто Леша, как папа, может на сторону свернуть. А она, Лика, как ее мама, будет страдать.